скомканную бумажку. Он осторожно развернул ее. Это оказалось меню гостиницы «Россия» в Филадельфии. «А, — решил Пинкертон, — значит, и эту гостиницу они почтили своим присутствием. Ну, посмотрим, нельзя ли будет там узнать некоторые подробности о них». Он простился с мисс Краудер, которая отправилась в город по своим делам, и еще раз попросила сыщика приложить все старания, чтобы схватить злоумышленников. Великий сыщик отправился в свою контору, чтобы дать помощникам особые инструкции для организации поисков этих двух преступников. Наконец, оказавшись у себя в кабинете, он получил малоприятную возможность лично познакомиться с привычкой Спенсера осмеивать преследователей, от которых ему удавалось ускользать. Его ждало письмо следующего содержания. Многоуважаемому мистеру Пинкертону, известнейшему сыщику на всем земном шаре. Уже в течение 2 лет я имею удовольствие работать в Соединенных Штатах, а посему позвольте мне выразить вам свою сердечную благодарность за то, что вы мне до сих пор ни разу не помешали. Сегодня, наконец, я имел случай лично познакомиться с вами, правда, переодетым в костюм франта. Впрочем, я вас всегда считал таковым. Сохраните на добрую память обо мне удар, полученный вами в вашу пустую голову, и не рассчитывайте увидеть меня снова. Будьте уверены в том, что я бесследно ускользнул от вас, и что вам и впредь никогда не удастся меня схватить. Поэтому не ищите меня больше. Не тратьте напрасно дорогое для вас время. Сердечный привет моей дорогой возлюбленной, мисс Краудер. А вам прощай навеки. Ваш Гервард Спенсер. Пинкертон улыбнулся, прочитав это письмо. «Все те же плоские остроты», — заметил Лишон. «Я так и думал, что получу от него нечто в этом роде, и, судя по письму, готов биться об заклад, что мерзавцев здесь уже не найдешь. Но прежде всего надо попытаться узнать о них что-нибудь новое в Филадельфии». Вечером того же дня Пинкертон прибыл в Филадельфию и тотчас отправился в гостиницу «Россия». Он занял место за столиком в обеденном зале ресторана и подозвал к себе хозяина. Подробно описав тому наружность обоих преступников, он узнал, что они жили в этой гостинице неделю назад. Никаких других сведений хозяин ему сообщить не смог. Пинкертон пристально посмотрел ему прямо в глаза и медленно, но с ударением на каждом слове, произнес: «Знаете ли вы, кого вы здесь укрывали? Знаете ли вы, кто тот господин, который проживал у вас с лакеем под именем Джон Голмерс?» «Ради бога, вы меня пугаете!» «Этот Голмерс никто иной, как известный брачный аферист и мошенник Гервард Спенсер». «Не может быть!» — воскликнул хозяин. «Но это же совершенно невозможно! Вы наверняка ошибаетесь!» «Я Пинкертон», — ответил сыщик просто. Хозяин испуганно посмотрел на него и пробормотал: «В таком случае, простите, сударь, теперь я не сомневаюсь в истинности ваших слов. Я могу только радоваться и гордиться, что самый опытный и известный сыщик Америки явился сюда, ко мне, беспокоясь за безопасность моего дома». Пинкертон таких комплиментов не любил, и поэтому сделал хозяину нетерпеливый знак рукой. «Не в этом дело», — сказал он. «Ответьте мне лучше на вопрос. Не заметили ли вы чего-нибудь подозрительного в связи с этими господами?» Хозяин задумался, а затем покачал головой. «Сам я ничего не знаю. Ведь не могу же я интересоваться личностью всех своих постояльцев. Но мой старший официант, Бернхард Морбург, вероятно, сможет сообщить вам какие-нибудь сведения, ведь именно он прислуживал им и, насколько я могу припомнить, неоднократно вел с ними продолжительные беседы». Старший официант, который все это время стоял неподалеку и внимательно прислушивался к разговору, подошел к ним.